Авария. Плавно покачиваясь, самолет набирал высоту. Вдали виднелись синие силуэты гор с белыми пятнами снега на вершинах. Внизу голубая лента реки обвивала полукольцом город. Ровно гудели моторы. Погода была ясная, все предсказывало благополучный полет. На борту двухмоторного самолета было четверо пассажиров. Пилот мистер Герман, 50-летняя миссис Луиза Браун, добродушная, энергичная женщина, и ее двое внуков, 14-летний Рэнди и 8-летняя Рэйчел. Бабушка Луиза заняла место рядом с пилотом, внуки расположились сзади. Для Рэнди и Рэйчел это был первый полет. Бабушка обещала взять их с собой в Лас-Вегас. Если они 4 воскресенья подряд заучат все золотые стишки воскресных уроков. Рэйчел сразу согласилась, но Рэнди заупрямился. Ему показалось, что бабушка принуждает их насильно выучивать стишки из Библии. «Я не принуждаю вас», — сказала она, — «но я хочу поощрить вас к заучению Слова Божия, потому что это очень важно в жизни. И кроме того, я хочу сделать вам удовольствие полетать на самолете. Я знаю, что вам это будет очень интересно». В Лас-Вегас жила сестра бабушки, Мириам. Она каждый год устраивала обед ко Дню Благодарения, на который съезжались все родственники. Дети выучили свои стишки, а Рэйчел вдобавок выучила еще 22-й псалом. Накануне праздника Мириам позвонила сестре и сама сказала, чтобы она привезла внучат погостить у нее несколько дней. И вот теперь они были на пути в Лас-Вегас. Настроение у всех было радостное, в ожидании веселого праздника общения. Внимание всех было поглощено неописуемой красотой, раскинувшейся перед ними панорамы. «Смотрите, смотрите, Рэнди!» — взволнованно воскликнула бабушка. «Вон там озеро, круглое, как блюдо. Какая восхитительная картина!» Они пролетели над острыми пиками гор, над глубокими ущельями, лесами на склонах гор. Вся эта красота таяла, исчезая вдали, как в сказке, а впереди ровным бесконечным массивом виднелась Невадская пустыня с ее однообразным ландшафтом. Рэйчел вспомнила слова псалма: «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Потом ей пришла мысль: «А что бы я делала, если бы вдруг очутилась в пустыне?» И ей стало страшно. Бабушка рассказывала мистеру Герману что-то интересное, на что тот громко смеялся. За гулом мотора дети не могли расслышать разговора. Рэнди не отрывал глаз от окна. Повернувшись к нему, бабушка спросила: «Рэнди, сколько времени? Мы должны уже скоро быть в Лас-Вегас». Рэнди посмотрел на часы. 6:15. Он протянул ноги, уселся поудобнее и закрыл глаза. Солнце еще не зашло, но внизу уже все слилось в темную массу. Потом солнце медленно село, и только далеко на небосклоне еще светилась розовая полоса заката. Вдруг самолет резко рвануло. Раз, другой. Потом, наклонившись, он начал скользить вниз. «Боже мой, что случилось?» — испуганно спросила миссис Браун. «Кажется, фюзеляжная связь порвалась», — сдержанно, чтобы не волновать своих пассажиров, сказал мистер Герман. «Я попробую посадить самолет на ровном месте». Он стал маневрировать самолет, употребляя все свое искусство, чтобы благополучно приземлиться. Миссис Браун повернулась к детям, стараясь их успокоить. Вдали виднелись огни Лас-Вегас. Вдруг самолет сильно тряхнуло, потянуло по земле. Потом он уткнулся носом во что-то мягкое. Некоторое время было все тихо. Первой очнулась Рэйчел. Она открыла глаза, приподнялась, вылезла из сиденья. Рэнди лежал на полу и что-то бессвязно бормотал. Мистер Герман сидел на своем сиденье, уткнувшись головой в разбитое стекло. Он не подавал никаких признаков жизни. Бабушка лежала на полу в луже крови. Она была мертва. В паническом ужасе Рэйчел принялась тормошить своего брата, но он не приходил в себя. Тогда она нашла чемодан, достала из него термос с кофе и дала попить брату. С большим трудом ей удалось приподнять его и посадить на сиденье. Из окна виднелись далекие огоньки бежавших по дороге машин. Рэнди немного пришел в себя, и Рэйчел начала его торопить. «Скорей, Рэнди, скорей! Нам надо выбраться отсюда! Самолет может взорваться! Мы только вдвоем остались в живых!» Она тянула и толкала к окну ничего не соображавшего брата. Кое-как помогла ему вылезти через окно, потом вылезла сама и потянула Рэнди от страшного места. Уже совсем стемнело. Таща брата за руку, Рэйчел пошла напрямик по направлению к дороге. Один раз она остановилась, повернулась к темневшему вдали разбитому самолету и прошептала: «Прощай, дорогая бабушка, прощайте, мистер Герман. Мы встретимся потом, там». Она подняла к небу полные слез глаза. Вверху уже загорались первые звезды. Ведя брата за руку, Рэйчел твердила слова псалма: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Если я пойду долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». «Не бойся, Рэнди», — утешала она брата, который все еще был в состоянии шока и не понимал, что с ним происходит и куда они идут. «Господь нас не оставит, Он нас спасет». Они натыкались в темноте на колючий кустарник, который больно резал ноги. Один раз упали в какую-то яму. Но Рэйчел продолжала идти, держа за руку своего брата, громко повторяя заученные слова псалма. И это придавало ей смелость и силу. Усталые, с израненными колючками ногами, они, наконец, пришли к главной дороге, где их подобрал проезжавший патруль. Позже, когда один журналист спросил Рэйчел, о чем она думала и как она себя чувствовала, когда шла по пустыне, таща за собой своего беспомощного брата, она ответила: «Я плакала, молилась, пробовала разговаривать с Рэнди. Я говорила слова псалма: „Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, и если я пойду долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною“.